меня окутала. Ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах, лето летала. Ты моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса бала. Ночь перемен, мысли растамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирала. Это дура, дуримара, она была, думал, улетала. В теплые края, лето, море, песок. Но мне тебя мало. Танцую в пол, руки потолок взяла. Туда, куда пал, больше не вернусь. Чудом умотал и забрал с ней груз. Это наша жизнь, и ей всегда мало. Танцую в пол, руки потолок взяла. Go everybody, shake the race, go move everybody. Мое любимое шоу, голова качала, бачата давала манама. Лава болвана, фналы навара, бутара валам, подавай. Когда будет этот день, ты пой про себя. Про меня, за любовь, за маму, за брата. А то судьба загнет, ата, ата, ата. Я типа ата. Жарком танго меломан, мною правит бармен. Танцуй, так примитивно. Танцуй, так импульсивно. Танцуй, дочь карнавала, тут на танцполе тебя было мало, мало. I got a love I feel, I got you my mind. I got a love my skill, my la la la la la. I got a love I feel, I got you my mind. Забесим, будем опять принцесса и деспот. Лаврами не взять твой пыл, куролесим. Мы на волю по годам сорвемся вместе. За мгновение облететь планеты нипочем. Доброго не дождь, тоска да печаль. Но ты светом добра озарила свободу. Танцы двигали бедра. Ты моя румба, ты моя самба. Ты моя сальса, ты мое танго. Ты мана вали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. Со мною летай. Со мною летай. Ты мана вали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. Со мною летай. Со мною летай. Ты мана вали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. I got a love I feel, I got you my mind. I got a love my skill, my la la la la la. I got a love I feel, I got you my mind. I got a love my skill, my la la la la la. Yeah. Это всего лишь игра, может быть, наверное. Даже твоя нагота. Детка, я не верю. Подай в руки ко мне, моя красота. Мы с тобою без гида, так надо. Тронула душу твоя мне мила ламбада. Чтобы попы крутила и спит, не жаль собак. Я горю с тобой, как шмаль в пабах, дай жара. Готовы я оформить всем вам лойс. Кто умеет делать шума, мейк со мной. Жара до утра, угорит лба. Но я смотрю, вишь на тебя, лишь веришь, ма. И когда станет клуб утром клевать нос, я украду тебя, будто Азор Рос. Улыбнусь в тишине и скажу просто: иди ко мне, солнце. Расплетай кос, расплетай.